Глава 10. Антропный принцип. Мы с Яной переглянулись и через секунду догадались, одновременно бросившись по полутемному коридору на кухню едва не бегом. Порой приходится слышать в разговоре заимствованную из классической русской драматургии идиому «немая сцена». Это когда в неподвижности застывшие персонажи самим молчанием своим и напряженностью поз выражают больше, чем можно было бы сделать словами. Признаться, применительно к описанию реальных историй из жизни, я всегда считал это некоторым повествовательным преувеличением, ровно до того момента, как такая немая сцена разыгралась, едва мы с Яной появились на пороге. В кухне ярко горел свет. Савва сидел за столом у окна, спокойный, причесанный, чинно сложив перед собой руки. За ним по обе стороны, как часовые вокруг пленного языка, возвышались дядя Яша и Георгий Амиранович. Дядя Яша с сосредоточенным видом ожесточенно курил в открытое окно. Димитрашвили был мрачен, как горец, обдумывающий набег в отмщение кровным врагам. Люська сидела и смотрела на Савву, горестно опершись подбородком на ладошку. Тетя Женя стояла у плиты, сложив руки на животе и покачивая седой головой. Зина Чечевицына, расположившись напротив Люськи, казалось, готова была разрыдаться. Ее супруг задумчиво поглаживал жену по плечу, а Ленька, устроившись на табурете и широко расставив ноги, словно для большей устойчивости, смотрел перед собой, приоткрыв рот. Яна потянулась рукой к открытой сумке. Я перехватил ее запястье и громко сказал: «Добрый вечер!» Все разом повернулись к нам. Одно долгое, как вечность, за пределами контура мгновения длилось молчание, а потом все разом ожило и пришло в движение. Зина Чечевицына расплакалась-таки, прикрыв рот ладонью. Тетя Женя всплеснула руками. Дядя Яша вышвырнул папиросу в окно, одернул свою военную рубашку и направился ко мне, едва не печатая строевой шаг. Но его опередил Димитрашвили, который крепко сжал мою ладонь и произнес с чувством: «А тобой, Биджо, горжусь!» Примечание: «А тобой, Биджо» с грузинского: «Молодец, парень!» Конец примечания. Он еще жал мне руку. Я пытался осмыслить услышанное, а вокруг уже суетились и голосили, а Люська, глядя на меня мечтательно увлажнившимся взором, бессвязно восклицала: «Витька, какой ты! Я всегда, всегда знала, что ты такой!» А дядя Яша хлопнул меня по плечу так, что едва не сбил с ног, схватил едва освободившуюся от пожатия Димитрашвили руку своими огромными лапищами и произнес: «Прости, я же не знал. Молодчина, Витюха!» А тетя Женя вдруг обняла Яну, к вящему ее смущению, расцеловала в обе щеки, отстранила, держа за плечи, и умиленно проговорила: «Так вот ты какая! Хорошенькая! А маленькая!» Яна зарделась, растерянно глядя на меня. А нас уже тянули за руки, и женские голоса в торопях перебивали друг друга. «Да что же это? Да как же? Да мы сейчас! Ой, вас же кормить надо! Я как раз котлет накрутила!» «Вот я всегда знала, всегда!» «Может, выпить хотите?» «Яша, ну что ты стоишь? Неси давай свою заначку, будто я не знаю, что она у тебя в кладовке за колесами спрятана!» «Витенька, Яночка, садитесь, садитесь!» Только Савва во всей этой кутерьме оставался спокоен и чуть улыбался. Наверное, так же, как после успешной первой защиты проекта универсальной бинарной волны. Да Ленька Чечевицын по-прежнему сидел, раскрыв рот и глядя на меня, как на героя космоса, вернувшегося с орбиты. Мы сели. На столе мигом очутились дымящаяся отварная картошка, тарелки и вилки. Подобно выбегающим на построение бойцам, дробно застучали толстыми донышками рюмки, выставленные на стол и готовые принять в себя извлеченную из тайника московскую особую, и обязательный для этого времени года арбуз торжественно увенчал пурпурно-бархатной мякотью взрезанного своего нутра незамысловатый ночной натюрморт. На несколько секунд воцарилось то особенное молчание, какое всегда возникает, пока кто-то один сосредоточенно разливает по первой рюмке. Я думал, как бы половчее спросить, что, собственно, происходит. Формулировка не складывалась, но меня опередил Георгий Амиранович, сообщив веско: «Сава Гаврилович нам все рассказал». За столом заохали и закивали. Сава тоже кивнул и посмотрел мне в глаза. «Можно узнать, что именно?» — осторожно поинтересовался я. «Так правду же», — спокойно ответил Сава. «Чистую правду». Я чуть за голову не схватился. Выяснилось следующее. Оставшись один, Ильинский поскучал в одиночестве в комнате, еще немного поспал, снова поскучал, а потом испытал позыв естественного физиологического свойства, вызванный съеденными пирогами и выпитым чаем. Как человек, хоть и привыкший к жизненным трудностям, но все же интеллигентный, ведром он пользоваться не пожелал и потихоньку пробрался в уборную. Хотел было вернуться в комнату, но как раз в это время тетя Женя принялась жарить котлеты, от которых исходил такой вкусный, манящий дух, что противиться ему не было никакой возможности, так что Сава заглянул в кухню. Тетя Женя его не узнала, зато сразу узнал дядя Яша, тоже подтянувшийся сюда на ароматные запахи. Он для верности раскрыл «Ленинградскую правду», посмотрел еще раз напечатанное объявление «Внимание, розыск», убедился и решил принять меры. Сначала, конечно, хотел просто вызвать милицию, но Сава впечатление опасного головореза не производил, а дядя Яша был человеком неробкого десятка, уверенным в своих силах и изрядно скучающим от пенсионного ничего не делания, а потому решил сначала разобраться во всем сам. Он усадил Саву за стол и принялся задавать вопросы. Ну, а тот и ответил. История получилась такой, что самому было впору всплакнуть. Из рассказа Ильинского следовало, что Яна была дочкой невероятно высокопоставленного партийного работника, из тех, которых простые смертные видят разве что на портретах в красном уголке и на транспарантах, что носят на демонстрациях. Потому, объяснил Савва, и имя ее не указывалось в оперативных ориентировках. Случилось так, что они случайно встретились в лектории общества знания и продолжили знакомство в публичной библиотеке и полюбили друг друга, что очень не понравилось начальственному отцу Яны, который прочил ее в жены сыну министра. Савве стали грозить статьей и тюрьмой, но чувства оказались сильнее, и отважные влюбленные решились на отчаянный побег со всеми вытекающими отсюда последствиями. К этому моменту послушать историю собрались уже все соседи, а Сава Гаврилович не скупился на душещипательные подробности лишений и тягот, которые претерпевали беглецы, описание преследований и погонь, пока на сцене его повествования не появился некто Виктор Адамов, капитан уголовного розыска, рыцарь без страха и упрека. Означенный капитан сначала произвел задержание и уже собирался припроводить Савву в острог, а Яну вернуть суровому отцу, чем, безусловно, немедленно обеспечил бы себе минимум полковничьей погоны и множество иных жизненных благ. Но, узнав их историю, вошел в положение и взялся помочь, несмотря на страхи и риски. Единственным же выходом из положения видится побег за границу, куда не достанут длинные руки разгневанного родителя. А на пути, куда они и нашли временное пристанище у самых верных, самых испытанных друзей капитана Адамова, которым он, если и не открыл им всей правды, то только из опасения вовлечь в неприятности. «Ты, Сава Гаврилович, оказывается, мастер рассказывать истории», — негромко проговорил я. Он пожал плечами. «Всегда хотел быть героем какой-нибудь романтической повести». Яна подыграла мгновенно. Образ невинной юницы удавался ей особенно хорошо. Водку из рюмочки, когда прозвучал тост в ее честь, Она едва пригубила, и то сидела, зардевшись и опустив взор, то горячо благодарила всех за участие, и тогда на глазах цвета звезд блестели бриллиантами чистейшие слезы. «Нам бы только до Светогорска добраться», — сообщила она, — «а там есть друзья, которые помогут перебраться в Финляндию». Полчаса, и кухня превратилась в подобие штаба революции. Посуда убрана, арбуз, бутылка, рюмки сдвинуты в сторону, обе пепельницы полны окурков, дым стелится под потолком, и собравшиеся то хором, то поодиночке обсуждают возможность пробраться к дальней границе области и страны. О том, чем грозит такое участие в судьбе разыскиваемых госбезопасностью посторонних, по сути, людей, никто не задумывался. Наверное, потому что каждый из тех, кто собрался в ту памятную ночь на кухне коммунальной квартиры старого пролетарского дома, знал, что чужой беды не бывает, и собственная жизнь в размеренной ее нормальной обыденности и тихом благополучии не имела высокой цены рядом с этой бедой, но приобретала новую ценность именно постольку, поскольку в нее вошли вместе с риском подвиг и смысл. Знаете, сейчас много говорят о русской национальной идее. Я в идеологических формулировках не силен, но если бы пришлось, то назвал бы важнейшую, если не самую важную черту национального характера – сочувствие преследуемым и готовность поверить в невинность арестантов. Молоко в крынках и хлеб для беглых каторжников у крыльца крестьянского дома, песни до слез про бродягу, возвращающегося в отчий дом или лихого разбойника, тоскующего по матери – все это от века сформировалось у нас трудной, тяжкой историей, в которой выжить помогали отвага и самопожертвование, а сохранить человеческий облик – то самое сочувствие к гонимым и осужденным. «От сумы и от тюрьмы не зарекайся», – рекомендует нам мудрость, рожденная поколениями так же, как под чудовищным давлением и в адском подземном пекле рождается драгоценный алмаз. Полная ерунда с точки зрения законопослушного европейца, в памяти поколений которого нет монгольского ига, Разина, Пугачева, смутного времени, церковного раскола, а главное – двух войн и трех революций с гражданской войной и террором в течение всего-то лишь полувека, и в сердце которого не стучит временами прах протопопа Аввакума, Алены Арзамасской или тысячи тысяч замученных царем Иоанном новгородских жен и детей. «С чего бы это мне не зарекаться?» — спросит благополучный немец или бельгиец. «Я гражданин, плачу налоги, честно веду свой бизнес или добросовестно работаю, у меня есть социальная страховка и пенсионные накопления, при чем тут сума и тюрьма?» «Не зарекайся!» — с ласковой укоризной ответит русский и сложит на всякий случай в сумку спортивный костюм, тапочки, зубную щетку, чай и пачку печенья. Никто, конечно, не оправдывает душегубов, насильников или детоубийц, на бытовом уровне, по крайней мере, но любому прохиндею, бегущему от милиции и рассказывающему про преследование за правду, мы поверим скорее, чем тому, кто его догоняет. И это ни в коем случае не означает отсутствие любви к родине или лояльности к государству, или даже какого-то особо предвзятого отношения к милиции и КГБ. Соседи мои в большинстве своем были детьми войны. Их матери и отцы воевали и погибали в сражениях и под бомбежками в умирающем, но не сдавшемся Ленинграде. Они и сами, каждый из них, поднялись бы в штыки, как один хоть сейчас, или вступили бы в схватку с вооруженным вражеским диверсантом и наваляли бы промеж ушей такому диверсанту и скрутили, и сдали бы куда следует. Но самоотверженная любовь эта к родине из поколения в поколение соседствовала с фатальной готовностью к властному произволу, твердым знанием, что перед высоким начальством ты никто, и что не жизнь твоя, ни свобода и медной копейки не стоят для большинства из тех, чьи портреты ты видишь в красном уголке или несешь транспарантом на демонстрации, сливая свой голос с общим раскатистым и торжествующим криком «Ура!». Слов нет. Сострадание ближнему не очень подходит в качестве идеологической основы, чтобы объединить вдруг народы. Для этого в самый раз ненависть. Так быстрее и проще. Показал внешнего супостата, крикнул погромче «наших бьют» и все, пошла писать губерния, навешивая и правым, и виноватым. Не воспитывать не нужно людей, не развивать, только дров подкидывай в топку яростной неприязни. Но я так скажу. Русский народ принято иногда сравнивать с медведем, пусть. И это хороший, добродушный такой мишка, предпочитающий малину и мед, чужой плоти и крови. Он даже на велосипеде согласен по цирковой арене проехать, чтобы повеселить ребятишек. Но очень плохая идея превратить его в свирепого пса на привязи, скармливать ему под видом патриотизма ненависть и дрочливость, держать в состоянии постоянного злобного возбуждения, пока у него пена с клыков не начнет капать и глаза не выкатятся из орбит, и удерживать на цепи, науськивая при этом на всех подряд. Потому что есть пределы терпения у медведя. И не раз и не два случалось такое, что, потеряв голову от внушенного ему озлобления, он бросался на тех, кто держит цепь, и тогда пощады не жди. Мы готовы проявить милосердие к поверженному врагу, но к павшему кумиру безжалостны совершенно. Так что в преследование за правду у нас очень верится, да. А история, которую рассказал Сава Гаврилович, была еще и эмоционально пронзительной до рыданий. «Святогорск — город закрытый», — рассуждал Димитрашвили. «Туда и в обычное время без пропуска не попадешь». «Сейчас патрули на всех трассах и на вокзалах», — добавил я. «Электрички, автобусы, автомобили — все проверяют. Даже из Ленинграда не выехать, не то что до Святогорска добраться». «Я мог бы вывезти из города на тепловозе», — задумчиво проговорил Чечевицын. «Товарные поезда проверяют только при отправлении и в пункте назначения. Подхватил бы, скажем, по пути, довез бы до Выборга или Приозерска, но вот только в Святогорск у меня рейсов нет. А поменяться в такой короткий срок проблематично. Времени-то у нас до пятницы». «Валька!» — воскликнул вдруг дядя Яша и хлопнул себя ладонью по лбу. Все непонимающе уставились на него. «Валька же! Ну, Валька Хоппер, сосед наш, помните? Он же в интуристе, какая-то шишка, автобусами заведует. Точно выручит или подскажет, что делать. Женя, где у нас записная книжка?» Потом посмотрел на меня и спросил. «Витя, ты ведь не против?» Я махнул рукой. Конспирация и без того накрылась уже корытом. Дядя Яша вышел позвонить и вернулся минут через пять, сияя, как новобрачный. «Сейчас приедет», — сообщил он. «Я по телефону в курс дела вводить его не стал. Сказал только, что у нас Витя Адамов в гостях, и ему помочь нужно. Так он говорит, для Виктора, мол, так и сказал, для Виктора все что угодно. Вот как». Я кисло улыбнулся. Невероятная отзывчивость дяди Вали Хоппера мне была хорошо понятна, и адресовалась она не соседскому мальчишке, которого в глаза не видел больше 10 лет, а капитану уголовного розыска Адамову. Если с прочими обитателями дома на Лесном я не виделся с того самого дня, как ушел в армию, то с Валентином Александровичем Хоппером встречался последний раз 3 года назад. Его тогда, что называется, обули при покупке машины на авторынке, что на проспекте Энергетиков, самым незамысловатым образом, на хапок, пройдя с деньгами через административный корпус. Дядя Валя, конечно, очень расстроился, ибо 5500 – деньги немалые, и от расстройства вспомнил про меня и про то, что, как ему было известно, я работаю в милиции. Помочь получилось. Кто промышляет подобным образом на авторынке, мне было хорошо известно. Я задал несколько вопросов правильным людям и через пару дней отловил злодея, который, как это обычно бывает, предпочел вариант полного возврата денег альтернативе получить срок за мошенничество, тем более уже не первый. От 500 рублей, предложенных осчастливленным дядей Валей, я тогда отказался, но коробку импортных конфет с ликером для мамы взял. Источник достатка Валентина Александровича загадкой для меня не был, потому как дядю Валю хорошо знали в определенных кругах. Да и Костя Золотухин мне кое-что про него рассказывал. Завидная должность директора одного из автобусных парков в структуре интуриста позволяла не только ставить левые рейсы или попросту сдавать машины в аренду, но и заниматься более рискованными и куда более прибыльными делами. Пресловутый железный занавес к середине 80-х уже порядком проржавел и прохудился, так что пропускал через прорехи не только контрабандные сигареты, джинсы и алкоголь, но и наших сограждан, которым по разным причинам очень нужно было посетить сопредельное государство без мороки с оформлением виз и паспортным контролем. В туристических автобусах, возивших гостей из Финляндии, порой бывали свободные места. В таком случае где-нибудь на зеленой стоянке за городом в салон подсаживали 2-3 человек, которые и пересекали границу в составе туристической группы, пользуясь тем, что в абсолютном большинстве случаев пограничный контроль не включал в себя проверку документов у каждого лично, а ограничивался сверкой количества пассажиров автобуса с заверенным списком. Список корректировался, нелегальный пассажир спал, натянув на глаза кепку, а пограничники редко решались будить спящего интуриста. Конечно, необходимый в таких случаях элемент везения и авантюрной удачи подкреплялся обыкновенно договоренностями с сотрудниками таможенно-пограничной службы и даже, страшно сказать, оперативниками госбезопасности, сопровождавшими иностранные туристические группы, так что схема была вполне рабочей и прибыльной. Впрочем, на сегодняшний день положение в корне переменилось. «Вы же знаете, какая сейчас ситуация», — сказал дядя Валя, косясь на Савву и Яну. Он сидел за столом, моложавый, ухоженный и загорелый, как иностранный артист, и, аккуратно отвернув манжеты белоснежной рубашки, впивался великолепными зубами в сочную мякоть арбуза. Замшевый пиджак модного светло-коричневого оттенка висел на спинке стула, а рядом с пачкой Camel лежала золотая импортная зажигалка, дополняющая композицию из бутылки пятизвездочного армянского коньяка и большой плитки черного шоколада. «Тему 2 недели уже как прикрыли. Пачку сигарет из-за бугра не привезти, не то что человека. Проверяют каждого поименно. В багажные отделения с собаками лазают. Под сиденья заглядывают. На трассе, конечно, наши автобусы не останавливают, но о том, чтобы из города выехать или тем более через границу вас перевезти, лучше сразу забыть. Не выйдет». «Через границу и не надо, дядя Валя», — сказал я. «Нам бы только в Светогорск въехать, и желательно в пятницу ночью». «Да уж, задача», — протянул дядя Валя. «Ну что, давайте думать». Мы стали думать, для начала прикончив остатки московской особой. Чечевицын принес большой лист миллиметровой бумаги и карту Ленобласти. И мы принялись чертить и прикидывать, морща лбы, и синий дым ел глаза, и бутылка коньяка опустела настолько стремительно, что Димитрашвили пришлось взяться уже за свою заначку и принести отложенную для особого случая пол-литровку Абхазии. И Валентин Александрович Хоппер становился все меньше похож на зарубежную кинозвезду, а все больше на дядю Яшу. «Я могу подхватить на зеленой стоянке, вот здесь», — сказал он, неуверенно тыкая карандашом в карту. «Сразу за развилкой на Лосево, не доезжая до Лесогорска. Рейс ночной. Группа выезжает из Ленинграда в 11 вечера. Значит, здесь мы будем примерно, ну, где-то в начале 2-го, если ничего в пути не задержит». «Следовательно, нам нужно быть на месте в 1:00 ночи», — резюмировал я. «Хорошо. А особисты в автобусе? Они же теперь каждый рейс сопровождают». «Беру на себя», — дядя Валя махнул рукой, покачнувшись на стуле. «Лучше подумайте, как вы сюда доедете». Мы опрокинули еще по 50 граммов Абхазии, и через полчаса схема в общих чертах была готова. В 21:10 от финляндского вокзала в сторону Выборга отправлялся товарный состав под водительством Чечевицына. «Порожняком пойду, на бумажный комбинат, и Ленька со мной будет». Примерно через 10 минут поезд пройдет по железнодорожным путям между Лесным и Чугунной. Я, Савва и Яна будем скрытно ожидать его, укрывшись в прериях. Чечевицын притормозит, даст два коротких гудка, если все в порядке, и по этому сигналу мы должны будем добежать до тепловоза, куда сядут Савва с Яной. А я вернусь обратно, к дому. Там меня будут ждать дядя Яша и Димитрашвили. Мы погрузимся в Запорожец и стартуем в сторону Выборга с тем, чтобы не позже, чем через полтора часа, оказаться рядом с полустанком Верхнечеркасово. Там шоссе ближе всего к железной дороге, да и место глухое. 130 километров от нас, дядя Яша. Успеем за полтора часа долететь. Дядя Яша заверил, что машина — зверь, и все единодушно признали этот аргумент весомым и не подлежащим сомнениям. У полустанка Чечевицын снова должен дать два коротких гудка или один длинный, если что-то пойдет не так. Мы подхватим Савву и Яну, посадим в машину и... Тут встроенной конструкции плана зияла дыра. «По трассе километров 60 получается. Может, проскочим?» — неуверенно предположил дядя Яша. Я покачал головой. «Это вряд ли. До первого поста ГАИ или патруля доедем, и все, конец маршрута. А патрулей сейчас там предостаточно». «Ну ты же с удостоверением. Можно как-нибудь объяснить? Да и темно будет. Авось не разглядят». «Но если разглядят, то никакое удостоверение не поможет». «Нет, это на крайний случай, если ничего другого не придумается». «Не драться же с милицией», — заметил дядя Валя. «Нет, не драться», — решительно подтвердил я и подумал, что если дойдет до дела, то мне придется поставить этот тезис под сомнение. «Нужна машина такая, чтобы никто не стал останавливать», — размышлял вслух Ленька. «Милицейская, например. Или вообще с номерами госбезопасности». Я посмотрел на Яну. Она отрицательно качнула головой. «Или пожарная», — продолжал Ленька, — «чтобы с сиреной». «О пожаре по открытому общему каналу сообщают», — ответил я. «И пожарным командам, и медикам, и милиции». «Хорош ты будешь на пожарной машине с сиреной ночью в лесу, если нигде ничего не горит», — поддакнул дядя Яша. «Ну и что? Торфяники же тушат», — упрямился Ленька. «А где ты ее возьмешь, машину пожарную? Ты еще вертолет предложи». «А что, идея?» «Скорая помощь», — негромко произнес Савва, а Димитрашвили тут же воскликнул. «Да то!» Вскочил из-за стола и выбежал в коридор, чтобы позвонить сыну. Ленька продолжал развивать тему про вертолеты и сельхозавиацию, пока из коридора не донеслось. «Или сум зизда вардебис мхарео». Примечание. «Тбилисом зизда вардебис мхарео». По-грузински «Солнце край, полный роз Тбилиси». Первая строка песни «Тбилисо», одной из самых популярных грузинских песен неофициального гимна одноименного города. Конец примечания. И Георгий Амиранович, появившись на пороге, не воскликнул победно: «Будет скорая помощь! Датошка договорился, сказал, что якобы теще вещи нужно перевезти. В 11 будет на месте!» И добавил смущенно, немного смазав грянувшую овацию: «Только это... 100 рублей надо!» Яна заверила, что располагает такими средствами, и всеобщее ликование возобновилось. Женщины охали, как охают они обычно, беспокоясь, но втайне гордясь героическими своими мужчинами. Мужчины храбрились, и все были сейчас карбонариями, партизанами Гарибальди, испанскими коммунистами и героическими подпольщиками первых романтических революционных времен. И лампа светила над картой и планом, исчерканным красными и синими стрелами. И дядя Яша провозглашал: «Ну, за победу!» А ему отвечали: «За нашу победу!» А дядя Валя Хоппер, раскрасневшийся, в расстегнутой настежь рубашке, растерявший пижонский лоск и возвращающийся к корням буквально на глазах, уговаривал чаще встречаться и приглашал всех за город. У меня приятель, директор дома отдыха на Карельском перешейке. Вот закончится это все. Возьмем автобус, поедем, шашлыков нажарим, в баню сходим, посидим душевно. Сава, Яна, и вы с нами, чтобы все вместе, добавлял он, забывшись, а над столом снова грянуло. За победу! За нашу победу! Я взял Яну за руку и вывел в коридор. Глаза ее светились в сумраке, как звездное серебро. Я прижал ее к стенке между дверью и телефоном и молчал, пытаясь собрать вместе мысли, разбавленные коньяком. Она смотрела на меня снизу вверх, насмешливо прищурившись и вздернув веснушчатый нос. «Не дай бог, если с кем-то из них что-то случится», — наконец сказал я. «Понимаешь, я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал. Не дай бог!» Она фыркнула. «Ты когда так говоришь, кого имеешь в виду? Какого бога?» Я покачнулся, но устоял на ногах и стукнул кулаком в стену. «Все равно, неважно. Я тебя предупредил. Не дай бог!» Она осталась стоять в коридоре, а я направился обратно на кухню, стараясь держаться прямо меж медленно плывущих по кругу стен. Там дядя Яша обнял могучей рукой дядю Валю за шею, едва не согнув вдвое, и медленно вывел гудящим басом в наступившей враз тишине. «Споем, товарищ боевой, о славе Ленинграда!» И посерьезневший Чечевицын откликнулся с другого края стола. «Слова о доблести его на целый мир гремят». И подтянули, вступили женские голоса тети Жени, Зины и Люськи. И Георгий Амиранович вплел баритон в общий хор. И дядя Валя Хоппер вскинул вверх костлявый кулак, подпевая высоким тенором. Отцы вставали за него, гремела канонада, и отстояли навсегда бессмертный Ленинград. И все разом уже в полную силу, соединив звенящие голоса, как звучащие в унисон души. «Живи, священный город! Живи, бессмертный город! Великий воин город! Любимый наш Ленинград!» Я стоял, прислонившись к дверному косяку, и глотал невесть, откуда взявшиеся слезы, и вспоминал, сколько раз вот так пели мы эту песню, все вместе, с отцом и мамой. И вспомнил еще вдруг сейчас, что тетя Женя девчонкой пережила блокаду, и ее вытащили из разрушенного бомбой дома зимой, после того, как она пролежала в руинах почти сутки, окоченевшую забросили в кузов грузовика, чтобы везти в общую могилу, но чудом заметили, что она жива. Но вот только детей у нее после этого быть уже не могло. Что у Димитрашвили на фронте погибли отец и два старших брата, и у его старенькой матери дома, в далеком горе, хранятся две посмертные золотые звезды героев и шесть солдатских медалей за отвагу, что Чечевицына-старшего мать спрятала в подполе деревенского дома вместе с сестрой, а ее саму фашисты угнали в лагерь, где она без вести сгинула, как сотни тысяч других матерей, и что сам Чечевицын до конца войны обретался в партизанском отряде сыном полка и сыпал сахар в топливные баки, а песок — в стволы тигров и пантер. Вспомнил, как отец рассказывал про работу в две смены на заводе в блокадном городе и про то, как ночами тушили с другими такими же ребятишками зажигательные бомбы на крышах. Что сестра его погибла в разбомбленном немцами эшелоне вместе с сотнями ленинградских детей, которых вывозили в эвакуацию. Что у дяди Яши на спине рваный шрам от пули из парабеллума. Комендант его городка развлекался стрельбой по мальчишкам. «Качает флаги на Неве осенней ночи ветер. Ночь ясная, как светлый день, над городом плывет. Ведь город Ленина один на всем на белом свете. Кто посягнул на честь его, пощады не найдет». Знаете, что такое антропный принцип? Если коротко, Вселенная существует, потому что в ней есть люди. Вся совершенная небесная механика светил и созвездий, атомов, квантов и струн имеет смысл лишь постольку, поскольку осмысленность ее бытию придает человек. И я подумал тогда, что и продолжает весь этот непостижимый в своей сложности и грозном величии универсум существовать потому, что на Земле есть еще люди, чьи души ему соразмерны. А песня звучала, набрав полную силу, наполняла пространство, плыла над безлюдным ночным проспектом, над пустырем, уносилась через железную дорогу до далекой чугунной. И запоздалый прохожий, подняв голову к единственному светящемуся в это время во всем доме окну, улыбнулся и бодрее пошел дальше своей дорогой, подстроив шаг к строю и ритму. «Живи, священный город! Живи, бессмертный город! Великий воин, город, любимый наш Ленинград!»